Глава 6. Демоны. Когда подарок заснул, Марк все же вернулся в кабинет. Демон разволновался, и стоило привести в порядок мысли и тело. Телу помогла бы хорошая порка или хороший секс, а лучше вместе. Но ни того, ни другого не ожидалось, поэтому Марк ограничился пробежкой вокруг замка и холодным душем. К утру перед ним лежал расчерченный на квадраты лист, куда были вписаны имена всех тех, кто мог стоять за Лорен. Третье место в списке занимал кузен Артега. Возле имени Аманды стоял большой вопросительный знак. Точно такой же знак вопроса стоял напротив епископа Ивелийского. Внушить кардиналу Аманды, чтобы он подсунул Марку девчонку, мог любой. Тот же Диего обладал достаточной квалификацией. Но Марк точно знал, что Аманда носит амулет, защищающий от вмешательства в разум. Он сам носил такой амулет, на всякий случай. Хотя наличие демона в душе делало его неуязвимым для ментальной магии. Но ведь Диего сказал, что работал не маг, а гипнотизер. Значит, стоит прижать и припугнуть Мегеля, адвоката и секретаря Аманды. Этой пешкой можно пожертвовать. Если Диего и сделает его сумасшедшим, то так тому и быть. Марк несколько раз обвел красным карандашом имя адвоката. Вот с него и начнем. Герцог долго ломал голову, с какой же еще целью в его замок внедрили такого неумелого агента, как Лорен. Ведь стоило на девчонку чуть надавить, как она во всем созналась, ну, почти во всем. Не рассчитывают же они, что Марк влюбится. Или, если в доме появится законная жена, то наличие рабыни-фаворитки может спровоцировать скандал и развязать руки церкви Единого, которая давно уже хочет пропихнуть на пост главы ордена свою марионетку. Как ни крути, а девчонка — это бочка с порохом. И неясно, когда и как она взорвется. Спать он лег под утро, накрывшись пледом и отодвинувшись от подарка как можно дальше. Уж очень соблазнительно она пахла для демона. Марка разбудил Константин. «Ваша светлость, по защищенной линии звонит его величество». Одними губами произнес он, бесстрастно окидывая взглядом постель. «Который час?» «Половина шестого». «Ну и какого?» Марк сунул руки в халат, услужливо поданный дворецким, и, не оглядываясь на спящую девушку, стремительно направился в сторону завесы. Самым большим недостатком темной половины было отсутствие возможности пользоваться некоторыми достижениями техники, а те, которые работали, приходилось слишком часто менять. Пройдя в кабинет, он приказал подать кофе и взял трубку. «Слушаю. Без имен. Доброе раннее утро», — как можно ехиднее произнес Марк. «Приезжай. Только что было совершено покушение на моего сына. На наследника? 11-летнего принца Антония? Он жив?» «Да, камердинер успел». «А нападающий?» «Ты сам увидишь». Марк уже видел, как может работать Андриан, но ехать придется. Оставлю распоряжение подарку и выхожу. Думаю, мне не стоит предупреждать, что насилие над девочкой будет мною расценено как личное оскорбление. Голос короля стал ледяным. Что-то вы слишком заботитесь об этой девчонке, ваше величество. Не для себя ли хотите сохранить ее целомудрие? В груди вспыхнула неоправданная ярость и жгучие подозрения. Я никогда не был насильником, но и отказываться от подарка не собираюсь. Марк швырнул трубку в стену, но заговоренный аппарат только жалобно и с укором скрипнул и остался лежать на мягком ковре. Проснулась Лорен от головной боли. Ломила затылок, острыми буравчиками ныли виски, тянула шею, а в глаза словно песка насыпали. Герцога рядом не было. Зато очень хорошо слышался его раздраженный голос, отдающий отрывистые распоряжения. «Девочка, подъем!» Лорен резко села и сразу почувствовала головокружение и тошноту. Она обхватила голову руками и тихонько застонала. «Доброе утро, ваша светлость!» Виски закололо еще сильнее, в ушах появился противный писк. Герцог стоял у раскрытого шкафа и ждал, пока дворецкий застегнет запонки на манжетах белоснежной рубашки. Он медленно повернул голову в ее сторону и пристально всмотрелся во что-то поверх головы. «Господин», — поправил он задумчиво, — «господин», — покорно повторила Лорен и в ушах прекратила пищать. «Константин, что ты видишь в ее ауре?» Марк не отрывал взгляд от лица девушки, и она про себя отметила, что здесь, на темной половине, он выглядит жутковато, но при этом очень соблазнительно. Метки контракта активированы, а его исполнительница игнорирует свои обязательства, флегматично ответил Константин, даже не посмотрев в сторону Лорен. «Девочка, боль — это предупреждение, что наказание вступило в силу. И если ты не приступишь к исполнению контракта, станет еще хуже. Это обычная судебная практика, так контролировать преступников», — пояснил Марк, надевая пиджак. «Ты отбываешь наказание, но не исполняешь свои обязанности. Боль будет нарастать и прекратиться, когда вспомнишь, для чего ты здесь. Ты ведь не забыла, о чем мы говорили перед тем, как переступить порог моей спальни?» «Нет». «Нет, господин». «Нет, господин». «Ну так попробуй». Лорен выбралась из кровати, запахнула плотнее халат, в котором так и проспала всю ночь, и, глядя в пол, звонким от негодования голосом произнесла: «Ваша рабыня готова служить, господин». Боль прошла моментально, словно ее и не было. Марк с любопытством следил за ней, и в его глазах плясали отблески несуществующего пламени. «Ну как?» «Все прошло», — растерянно сообщила Лорен, прислушиваясь к ощущениям. «И это у всех так?» «В моей практике был случай. Преступник, сбежавший из-под стражи после вынесения приговора, сошел с ума и покончил с собой», — задумчиво произнес Марк. «Девочка моя, иди ко мне». Лорен глубоко вздохнула и сделала шаг в сторону герцога. Он, не улыбаясь, следил за ней, и по черным глазам ничего нельзя было прочесть. Дворецкий подвинул кресло, Марк в него опустился, жестом показывая Лорен на место у своих ног. «Рабыне следует встречать господина, стоя на коленях, не разговаривать, пока ее не спросят, и не смотреть в лицо хозяину», — флегматично процитировал дворецкий и достал из шкафа черную коробку. Лорен разозлилась. Мало того, что она оказалась во власти самого жестокого человека страны, так еще и на колени перед ним падать. «Ну ладно, пусть на самом деле он не так уж и плох, как о нем говорили, но на колени она не опустится». Герцог молча наблюдал за ней. В левой руке, опущенной вдоль тела, материализовался кнут. «Как он его называет?» «Стор. Неужели ударит?» «Ну и пусть. Но на колени она не встанет». «Прошу, ваша светлость». Константин протянул дону Марку открытую коробку, и Лорен увидела тонкий золотой обруч, украшенный небольшими прозрачными камушками. «Что, ошейник на меня надеть хотите?» Лорен с вызовом посмотрела в глаза герцога и поняла, что он в ярости. Черты лица заострились, в глазах полыхала тьма, точно такая же, как тьма за окном. В этом мире не было света, не было солнца, и не было мужчины, который вчера выносил ее из ванной. Перед ней сидел в кресле незнакомец. Лорен испугалась, но взгляд не опустила. Плевать на какие-то там правила. Плевать на контракт, плевать на боль. Странное шальное упрямство поднялось со дна души. Она понимала, что провоцирует герцога, но не могла остановиться. Ей очень захотелось стереть самодовольное выражение с его лица. «Сядь!» Приказ прозвучал, как удар хлыстом, коротко и болезненно. Лорен вздрогнула и опустилась на пол у него в ногах. «Решила проверить границы моего терпения, девочка?» Герцог покрутил коробку в руках. «Это защита. Но раз тебе она не нужна...» Он поставил коробку на тумбу и двумя пальцами поднял ей лицо. «Я не лгал тебе, не заставлял силой. Я озвучил правила, и ты с ними согласилась». Голос мужчины звучал едва слышно, но каждое слово словно добавляла по кирпичу на плечи, хотелось согнуться, распластаться, закрыть голову руками, чтобы не видеть черную бездну в этих глазах, не слышать низкий голос. «Разве я заслужил непочтение?» «Отвечай». «Нет, господин». Лорен вдруг стало стыдно. Дон Марк действительно вел себя с ней достойно, а она... Да что на нее нашло? «Лорен». Девушка вздрогнула, он назвал ее по имени, и это пугало. «Мой замок — это не парк развлечений. Он живой и весьма опасен. Если ты намерена и дальше нарушать правила, которые я установил в своем доме, то в один момент от тебя может остаться кучка кровавых ошметков. Даже мои дети не смеют перечить мне и неукоснительно выполняют все распоряжения. Они родились в этом замке. Я говорю, ты выполняешь. Скажу прыгать, ты подпрыгнешь. Если ты перечишь мне в мелочах, то как я могу доверять тебе?» «Никак», — тихо ответила Лорен, не в силах отвести взгляд от глаз герцога. «Обычно я не прощаю лжи, непослушания и предательства. Ты лгала, но я простил. Ждать предательства я не намерен. Константин, подготовь ее». Лорен не успела даже пискнуть, как была подхвачена на руки и перенесена в холодную комнату, освещенную двумя свечами, прямо через стену. Халат слетел с плеч, руки оказались связаны в запястьях и вздернуты вверх к свисающему с потолка крюку. Все это было проделано на такой скорости, что Лорен осознала, что она почти висит, только когда Константин отошел к стене. Ей пришлось встать на носочки, но все равно тело было натянуто, как струна. «Сволочь! Гад!» — прошипела она. «Боль учит смирению. Она может стать другом. Стоит лишь принять ее как часть себя. Смирение, покорность, доверие. Если ты хочешь выжить, тебе придется смирить гордыню и научиться доверять мне, девочка моя. Доверять во всем». Марк вышел из густой тьмы, и Лорен испуганно вскрикнула. Перед ней с плеткой в руках стоял не человек. Это существо только напоминало сеньора Ортиса, но оно им не было. Казалось, что некто надел маску с лицом герцога, но забыл придать этой маске эмоций. Ужас накрыл с головой, не давая дышать и мыслить. «Вы будете меня пороть?» «Не мешало бы», — хмыкнул Марк. «Пожалуйста, не надо», — всхлипнула Лорен. Она не боялась боли, но это было так унизительно. Дон протянул руку, и Константин вложил в нее щетку для волос. Коричневую деревянную щетку, которую она уже видела в руках герцога. «Он будет шлепать ее щеткой?» Лорен дернулась, но стала только больнее плечам. То, что притворялось герцогом, подошло так близко, что она чувствовала его запах. И это будило какие-то неясные чувства. Было больно рукам, страшно, но в то же время мучительно сладко. Герцог склонился, вдыхая аромат ее волос, погладил кончиками пальцев плечи. Лорен подалась навстречу, но он только хмыкнул довольно и отстранился. Расплел ей косу и провел щеткой по волосам. По телу пробежала непроизвольная дрожь. Лорен старалась не дышать, чувствуя и возбуждение, и желание огреть герцога чем-нибудь тяжелым. «Да что с ней происходит?» «Девочка моя», — промурлыкал герцог на ухо, «сегодня я не буду тебя пороть, но это послабление последний раз». «Почему вы называете меня девочка моя?» — тихо спросила Лорен, боясь пошевелиться, и запоздала, вспоминая, что она опять нарушила правила. «Потому что ты моя. Разве нет? Моя девочка. Скажи, что это не так». «Вы правы, господин. Я ваша». Лорен вдруг с болезненной безысходностью поняла, что так и есть. Она игрушка, вещь, которая возомнила себя человеком, равным этому холеному аристократу. Расслабилась, поверила, забылась. «Моя. Знаешь, мне это начинает нравиться». Дон заплел косу и задумчиво провел кончиками пальцев по щеке девушки. «Пока ты здесь, никто и никогда не должен прикасаться к твоим волосам. Это понятно? Никто и никогда». «Да, господин». «После того, как наказание закончится, Константин отведет тебя на светлую половину и расскажет, чем ты будешь заниматься». Он стоял так близко, что она ощущала его ледяное дыхание на коже. Черные глаза сверкали в полутемной комнате, как будто герцог смотрел на огонь. Но огня-то не было. На нее смотрели жуткие, нечеловеческие глаза. «Да кто же ты такой, герцог Кортис?» «Доверься нам». Голос Дона тоже звучал не так, как всегда, а хрипло и низко. «И все обойдется». «Сколько?» — чужим мертвым голосом спросил дворецкий. Я думаю, для первого раза достаточно 10 минут. Герцог, если это был он, остановился и, глядя на перепуганную Лорен, тихо добавил. «Ты ведь поняла, за что я тебя наказываю?» «За дерзость и непочтение». Лорен старалась не смотреть в сторону мужчин. Не хотела видеть эти пугающие, нечеловечески красивые и безжизненные лица. «Нет, девочка моя, за глупость и гордыню. У нас с вами разные представления о глупости, ваша светлость», — с горечью произнесла Лорен, понимая, что герцог прав. Она действительно вела себя как неуравновешенная истеричка. Даже не выслушала его предложение. А может, он на самом деле не собирался ее оскорблять рабским мошенником? Может, это и правда защита? Он до сих пор ведь ни разу ей не солгал. Но от осознания этого было еще обиднее. «Вы меня еще накажите за то, что я вас ненавижу», — не удержалась она. «А ты меня ненавидишь?» — с тихим смехом поинтересовался герцог. «Так ли это?» С этими словами они с дворецким просто исчезли. Потухли свечи, погружая комнату в беспросветную тьму, наполненную тихими вздохами и скрежетом. Лорен осталась наедине с холодным липким страхом. Тишина и полная темнота напрягали больше, чем неудобная поза. Хотелось крикнуть, чтобы услышать хоть какой-то звук. «Изверг!» — прошептала Лорен. «Сладкая!» Шепот прозвучал за спиной. Девушка дернулась и замерла, выгнув спину и вглядываясь в темноту. «Глупая!» Другой голос, едва слышный и шелестящий, словно галька под ветром, раздался прямо возле уха. «Кто здесь?» — выкрикнула Лорен, вертя головой. Сердце было готово выскочить из груди, оно так билось о ребра, что девушка начала задыхаться. «Зачем дерзила хозяину? Разбудила демона, дурочка!» И этот голос был похож на змею, такой же шипящий и скользкий. «Кто вы?» — чуть не плача спросила Лорен еще раз. «Сладкая, глупая, разбудила демона». «Какого демона?» — закричала Лорен, чтобы заглушить раздающиеся со всех сторон жуткие звуки, наполненные не только шепотом, но и стонами, скрипом, приглушенными криками. «Молодая, самоуверенная, невинная». Этот голос был холоден, словно лед. От него по телу пробежал озноб, горло сжала ледяная рука, не давая вздохнуть и отстраниться, губ коснулась. Чье-то морозное дыхание. «Сладкая, глупая, разбудила демона». «Тихо!» — шептуны послушали холодный голос и замолчали. А он продолжил. «Ты думала, это игра, не настоящая выдумка. Ты думала, что хозяин милый и мягкий человек, что он влюбится и будет угождать тебе. Ты думала, что сможешь им командовать». «Нет», — выдавила Лорен заплетающимся языком. «Ты не слышала и не хотела слышать его слова. А ведь он несколько раз повторял про правила, и ты несколько раз подтвердила, что согласна их выполнять». «Да». «Так отчего ты так сопротивляешься?» «Возьми ее. Овладей ею. Дай нам кусочек». Холодные пальцы пробежали по шее, небрежно приласкали грудь, заскользили по животу вниз. Лорен хотела отстраниться, дернулась, но ледяная рука обхватила за талию, прижимая к невидимому телу, и холодный рот накрыл открытые в немом крике губы. Лорен на миг показалось, что ее касается снежный смерч, и сейчас он высосет душу. Она изо всех сил зажмурилась, легнула невидимку, мотнула головой, ощущая сильнейшую слабость. «Хватит!» — голос герцога прозвучал властно и немного устало. «Она моя!» «Пока нет!» Невидимые руки с сожалением отпустили тело, огладив напоследок, и наступила тишина. Лорен всхлипнула и открыла глаза. Она сидела в спальне в ногах герцога, одетая в халат, в той же позе, что и перед тем, как Константин утащил ее в темную комнату. Девушка подняла руки, никаких следов от веревок, чуть-чуть ныли плечи, но... Я потеряла сознание? Лорен подняла голову на герцога. Он крутил в пальцах щетку для волос и смотрел задумчиво и немного отстраненно. Лорен показалось, что мужчина за это время осунулся и постарел. «Я больше не хочу в эту жуткую комнату», — прошептала она. «Комнату?» — нахмурился Марк. «Так значит, ты видела комнату?» «Да». Лорен начал бить озноб. Она обхватила себя за плечи и тихонько всхлипнула. «Нет, девочка моя». Герцог поднялся с кресла и подал ей руку, помогая встать. «Никакой комнаты не было. Все, что ты видела, у тебя здесь». Он легонько постучал пальцем по ее лбу. «Твое подсознание само выбрало наказание, а он просто вытащил наружу твои страхи и мысли». «Кто он?» – прошептала Лорен. «У него нет имени, но он любит непослушных наивных девочек. Не провоцируй его больше, иначе это может закончиться очень плохо». Марк поцеловал ее в лоб. «Надеюсь, урок усвоен. К моему возвращению напиши все пункты из контракта, по которым ты категорически не согласна. Обсудим». Эти слова он уже говорил, выходя из комнаты. «Константин тебе все расскажет, и...» «Лорен...» Он пристально всмотрел в свои глаза, и девушка с ужасом узнала этот взгляд. «Не давай мне повода злиться». Герцог ушел, а Лорен так и стояла, не в силах поверить. Эти нечеловеческие глаза. Это их она видела в той страшной комнате. Она не ошибается, такое не забыть. «Сеньорита, оденьтесь, я провожу вас на светлую половину. За завтраком расскажу о вашем распорядке». «Хорошо. Константин, герцог ведь не человек». «Он маг», — уклончиво ответил дворецкий. «Я жду вас». «Ах да, он же маг. Интересно, на чем он специализируется? Нужно расспросить». Лорен передернула плечами. Ужасные воспоминания жгли изнутри, мешая сосредоточиться. Она еще раз осмотрела руки. Нет никаких следов. А у нее кожа такая, что обязательно бы остались синяки. Но как все было реалистично. И этот ледяной голос. Дрожь прокатилась по спине, и она беспомощно села на кровать. «Сама виновата». Нужно поговорить с Доном Марком откровенно. Просто сесть и поговорить. Ну, не съест же он ее. Кстати, она вот с удовольствием бы что-нибудь съела. «Константин, я буду готова через минуту». Марк почти бежал к комнате с телепортом. Он и так задерживался непозволительно долго. И из-за кого? Из-за строптивой девчонки, решившей именно сегодня показать норов. Положить бы ее поперек колена, да хорошенько отшлепать по попке. Так и следовало поступить. А не давать волю демону. Но он решил, что так будет лучше для подарка. Спорить и сопротивляться на виду у девушки и Константина было бы неправильным. Пришлось уступить. Знает же, когда можно выбрать момент. Но как сложно было его контролировать. «Это потому, что наши желания совпадали. Меня бы устроила порка и секс. Ты же чуть не изнасиловал ее разум и душу. Да не сделал бы я ей ничего». «Зря ты меня остановил», — раздался в голове вкрадчивый шепоток. «Подумаешь, откусил немножко». «Немножко? Да если бы я не остановил тебя, ты бы ее выпил». «Глупый маг. Я не хочу ее выпивать. Я хочу кормиться на ней долго, долго. Такая вкусная душа». «Забудь». «А когда она станет нашей?» «Тогда и решим. Поговори с ней, маг. В ее очаровательной головке творится то же, что на столе у Софии. Бардак». «Ты это успел посмотреть? Не видел, кто именно поработал с девочкой?» «Скользкий друг Мегель и Вероника». «Вероника? Она хочет маму. Сам спроси». «Маму?» «Ну да, дети говорили, что цветики разбросали, и Вероникин сработал». «Ну не на эту же. Она сама от горшка ушла недалеко. Что за глупости?» Марк вошел в телепорт. И спустя мгновение появился во дворце, в плотном кольце военных. «Магистр?» — усатый сержант махнул рукой, и гвардейцы расступились, освобождая ему проход. «Его Величество в овальном кабинете!» Андриан ждал у двери. Он низко поклонился и виновато опустил голову. «Не сдержался?» — недовольно буркнул герцог. «Рассказывай». На принца напали в спальне. но замковые привидения успели поднять тревогу, и будущий король спрятался под кровать. Андриан появился в тот момент, когда убийца пытался достать мальчишку заговоренным кинжалом. Перед этим он выпустил в него несколько пуль, но они завязли в защитном коконе, только одна слегка оцарапала кожу на груди. Андриан же, вместо того, чтобы взять убийцу живым, просто-напросто превратил его в бесформенный кусок мяса. «Где охрана принца?» «Мертвы, отравленные стрелы. Не входить и никого не пускать», — бросил Марк гвардейцу, стоящему на страже у двери. В спальне принца стоял отвратительный запах крови и испражнений. Ошметки непонятной субстанции свисали даже с потолка. Забрызганные кровью стены, кишки, фрагменты тела. Марк уже видел такое, но все равно зрелище было отвратительным. «Где его оружие?» В руке демонолога появился Астор. В этот раз он трансформировался в длинный гибкий кнут с железными крюками на конце. Андриан кивнул на подоконник. Там на белоснежном полотенце лежали кинжал с посеребренным лезвием и древний пистоль. «Мы нашли сутану монаха-храмовника в одном из шкафов». Демон смотрел на извивающийся в руках Марка Астор с ужасом. «Хозяин, не изгоняй!» Он упал на колени и низко склонил голову. «Ты даже не пытался сдерживаться», — в ярости прошипел Марк. «У тебя четкий приказ защищать семью короля и, по возможности, устранять угрозу тихо. Ты сорвался на глазах ребенка, ослушался нашего прямого распоряжения». Голос Марка набирал силу, становясь почти осязаемым. Кнут в его руке вспыхнул огнем, он замахнулся и со свистом опустил огненную плеть на плечи Андриана. Демон закричал, раскинув руки. Кожа на нем треснула, словно раскрывшийся кокон, и из разрывов показалось черное скользкое тело. «Алатер, нодекер, мути!» — зазвучал древний язык под сводами королевской малой спальни. «Пощады!» — взвыл Андриан. Огромные серые крылья за его спиной рассек второй удар, и они обвисли рваными лохмотьями. «Дерканта унерта тори! Пощады, хозяин! Я 300 лет служу твоему дому! Пощады!» Плеть обвела горло демона, вгрызаясь в кожу. Он схватил ее когтями, пытаясь сорвать, запахло паленой плотью. Андриан хрипел с мольбой, глядя на бесстрастного холодного Марка, возвышающегося над ним. «Он вострихас!» Вокруг демонолога заклубилась тьма, из нее сплелись жгуты и ринулись в сторону извивающегося на забрызганном кровью полу Андриана. Обхватили, сплетаясь в кокон, сжимаясь, высасывая из изломанного тела жизнь. «Нет! Только не развоплощение! Умоляю!» — хрипел демон. — «Забери часть силы, владыка! Только не уничтожай!» Марк медленно подошел к поверженному демону, скрутил Астор, и тот исчез из его ладони. «Еще одна провинность, и он сожрет тебя». «Благодарю, владыка!» — истерзанный демон полниц. «Благодарю! Я больше не ослушаюсь!» Марк аккуратно завернул оружие в полотенце, на котором оно лежало, и вышел из комнаты, бросив «прибери здесь». «Доброе утро, Ваше Величество! Доброе утро, доны и доньи!» В овальном кабинете было людно. Диего беседовал с белокурым мальчиком в спортивном костюме. Ее высочество Анесса сидела рядом с отцом и выглядела подавленной и испуганной. За ее спиной стояла виконтесса Рут Спенсер, официальная невеста Марка. Ее присутствие неприятно удивило, но Марк вспомнил, что она фрейлина ее высочества, так что подвоха никакого нет. На диване чинно разговаривали первосвященник храма и начальник королевских гвардейцев, полковник Якоб Кунц. У окна стояли еще двое храмовников – отец Альберт, безопасник храма, с которым Марк иногда играл в покер, и отец Пауль, библиотекарь. «Почему так долго?» Его величество бросил на Марка недовольный взгляд, который тот стойко проигнорировал. «Я в отпуске, Ваше Величество, если вы изволили забыть», — как можно ехиднее ответил герцог и повернулся к Диего, как самочувствие наследника. И тут, как всегда, неожиданно включилась стихийная телепатия. Марк уловил отголосок чьей-то мысли. «Что здесь делает кинжал?» Он обвел внимательным взглядом окружающих. «Кто это подумал? И откуда этот кто-то знает, что принес Марк под мышкой? «С принцем все в порядке», — непринужденно улыбнулся Диего. «Как всегда, безукоризненный, элегантный и даже выспавшийся. Вот за это убил бы». Его Величество тут же спровадил из кабинета детей виконтессу и требовательно повернулся к оставшимся мужчинам. «Я бы хотел услышать все версии. Как убийца проник в защищенную часть дворца? Почему на нем была ряса храмовника? И отчего покушение не удалось? Позвольте, начну я». Граф Диего Вальверди поднялся. Принц Антони почти ничего не видел. Проснулся от шума за дверью, залез под кровать. В комнате было темно, но убийца была маска. Когда он выстрелил в мальчика, сработал защитный кокон. Тогда убийца попытался зарезать наследника кинжалом. А потом кто-то пришел и разорвал нападавшего на части. «Кто-то?» — приподнял брови первосвященник. Пожилой холеный мужчина, он правил храмом последние 7 лет и слыл довольно мудрым и жестким. Марк до сих пор мало с ним сталкивался. «Кто-то?» — кивнул Диего. «Принц не видел, кто это был. Затем его усыпили, передали целителям. Я убрал из памяти мальчика некоторые неприглядные моменты, но это все, что он смог рассказать». «Но вы знаете, кто это был?» — никак не успокаивался первосвященник. «Знаем», — поставил точку в разговоре король. «Это преданный нам человек, маг, и мы ему доверяем. К сожалению, он так спешил спасти принца, что использовал слишком сильное заклинание, поэтому от храмовника ничего не осталось. Даже головы, что полностью исключает возможность его допроса», — хмуро бросил Марк. «Какое облегчение», — промелькнул в голове обрывок чьей-то мысли. «Опять?» Марк внимательно осмотрел окружающих. Бесстрастные лица. «Ну что ж, покажем кинжал». Как он и ожидал, кинжал не узнал никто. А вот сутана действительно оказалась храмовая, и отец Альберт пообещал выяснить, кому она принадлежала. Марк с удивлением узнал, что сутана храмовникам шили только в одной мастерской. Все они были пронумерованы, и казначейство храма вело строгий учет, кому, куда и сколько. Заговоренные магией веры вещи просто так на дорогах не валяются. Кстати, с делами последних дней он совершенно забыл о храмовнике, которого так и не нашли в его замке. «Я передам вам сегодня еще одну сутану. Ее нашли несколько дней назад в моем замке. А вот человека, который ее носил, так и не обнаружили». Первосвященник серьезно кивнул. «Это плохо». Снова поймал Марк обрывок чужой мысли. «Ну зачем ему такой дар, если пользоваться им он не может? Зато на тебя не действуют амулеты. А в этой комнате они надеты на всех. Иначе Диего быстро бы догадался», — прошелестел его демон. «Если это не сам Диего», — ответил про себя Марк. «Сейчас он подозревал всех».